Константинов. Константинов сострадающе посмотрел на вошедшего Славина и сказал утвердительно. «Вы меня костите за то, что я раскопал вас?» «Конечно». «Не сердитесь. Вот, почитайте-ка». Константинов протянул письмо из Луисбурга. «Пришло только что». «Сигнал о предстоящей высадке инопланетян в район военного объекта», — усмехнулся Славин, доставая очки. «Или данные о похолодании на Солнце?» «При вашей приверженности глобальным схемам это сообщение не представляет интереса». Стремительно прочитав письмо, Славин поднял на своего товарища глаза. Кожа на лысой яйцеобразной голове собралась морщинками на макушке, что бывало в моменты острые, когда надо было принимать немедленное решение. Посмотрел на Константинова вопрошающе. «Слух», — сказал тот. «Давайте-ка я прочитаю еще раз вслух». Константинов медленно надел очки в толстой оправе. Лицо его, как ни странно, сделалось еще более молодым. Когда ему дали генерала, ветераны шутили. 45 лет — не генеральский возраст по нынешнему времени. Мальчик еще. Это только в наши годы звезду давали в 30. Начал читать. В декабре прошлого года в номере Хилтона в Луисбурге два американо, один из которых есть Джон, договаривались с русским, как вести работу с Москвой и передавать сведения про какого-то соседа. У русского рожа сытая, и говорит он хорошо по-португальски и по-английски. «Сука, пусть погибну за это письмо, но молчать дальше мочи нет». Константинов посмотрел на Славина, в глазах у него метался смех. «Ну, — заключил он, — вы готовы к комментарию, Виталий Всеволодович?» «Писал русский, это очевидно». «Вы считаете, что ЦРУ, если оно затеяло какую-то игру, не могло обратиться за консультацией к филологам?» Славин засмеялся. «Те, кто готовит переиздание толкового словаря Даля, избегают контактов. Они боятся ОБХС. Словарь на черном рынке стоит 100 рублей. Только у Бодуэна есть научное определение нашего мата. Нет, а почему вы так веселитесь?» «Потому что я решил рискнуть». «В чем?» Константинов подвинул лист бумаги, вывел жирную единицу, обвел ее кружком, поднял глаза на Славина. «Давайте начнем с самого начала. Идут радиопередачи ЦРУ на Москву неустановленному агенту. Идут часто, в последнее время особенно часто. Расшифровки, понятное дело, не поддаются. Предположения нашего Панова так и остаются предположениями. Не более того, читать мы их не можем. Спросим, однако, себя, где сейчас наиболее горячая точка в мире?» «Пожалуй, Нагония. Нет?» «Согласен. Следовательно, если это письмо не игра, не попытка скомпрометировать кого-то из наших людей, работающих в Луисбурге, тогда зададим себе еще один вопрос. Где наиболее сильные позиции ЦРУ в Африке?» «Именно в Луисбурге», — Константинов повторил. «В Луисбурге, совершенно верно. А в скольких километрах от границы с Нагонией находится Луисбург?» «В 200 километрах». «Так», — Константинов написал цифру 2 и обвел ее еще более жирной чертой. «Теперь давайте рассмотрим третью позицию», — сказал он. «Допустим, что все убыстряющаяся лихорадочность радиограмм из Европейского разведцентра ЦРУ связана с обострением ситуации в Нагонии. Допустим, ладно?» «Допустим», — согласился Славин. «Значит, если мы решим рискнуть и остановимся на том, что ЦРУ интересует не столько Луисбург, сколько сосед, то есть Нагония, то, следовательно, они там затевают нечто сугубо серьезное». «Я согласен на такого рода допуск, хотя убежден, риск тут есть». «Хорошо, уговорились. Рискуем. Останавливаемся на том, что ЦРУ готовит нечто в Нагонии и поэтому так теребит своего агента в Москве. В Нагонии раньше стояли баллистические ракеты с ядерными боеголовками, направленные на нас с вами. Потеря Нагонии, таким образом, для НАТО удар сокрушительный. Они, полагаю, готовы на все, чтобы вернуть Нагонию. Константинов смотрел на Славина внимательно, выжидающе, и в его глазах улыбки уже не было, погасла она. «Теперь давайте думать, что же они готовят в Нагонии», — сказал Славин. «А я сейчас думаю об уровне агента ЦРУ. Вы понимаете, каков его уровень, если он задействовал ЦРУ в связи с их возможной внешнеполитической акцией? Вы же понимаете всю серьезность их африканского удара, очередная попытка ястребов рассорить американцев с нами, помешать разрядке, создать новый кризис, поставить мир на грань катастрофы? Кому это выгодно? Американцам? Нет. ЦРУ? Да. Военной индустрии? Бесспорно. Значит, следуя такого рода допуску, автор письма из Луисбурга прав. Значит, ЦРУ завербовало кого-то из наших в Хилтоне. И этот человек вернулся в Москву и имеет допуск к секретным документам. Где? В каком министерстве? Видимо, стоит начать с проверки тех, кто работал в Луисбурге, Константин Иванович. Но если допустить сеть, то следует проверить и тех, кто работает там поныне, а потом отбросить всех, кто не имеет допуска к особо секретным документам, и сосредоточиться на лицах, которые много знают и здесь, и там. Но радиограммы идут на Москву, Константин Иванович. Какой смысл отправлять сюда радиограммы, если их агент сидит в Луисбурге? Значит, вы исключаете версию сети. Допустим, что наметку информации ЦРУ получает в Луисбурге, а подтверждение требует от своего человека в Москве. Такую возможность вы отвергаете? Нет, — ответил Славин задумчиво. Не отвергаю. Константинов снял трубку, набрал номер телефона генерал-лейтенанта Федорова. «Петр Георгиевич», — сказал он, — «мы тут со Славиным сидим над радиограммой и над письмом, весьма интересным. Доложить в понедельник или...» «Хорошо, ждем». Константинов положил трубку. «ПГ выезжает с дачи. Приглашайте ваших людей, будем готовить предложение. Возбуждайте уголовное дело, связывайтесь с прокуратурой. Пока все».